Не помню, как я уже в рассветной инистой муте прошел последний километр. То есть вообще не помню. Просто я ткнулся лицом в какие-то странные густые кусты, чуть не выколов себе глаза и не смог пролезть и побрел в обход. Меня швыряло на ходу из стороны в сторону, я уже не вытаскивал ног из снега, а бороздил ими белые завалы. «Танюшка!» — заорал кто-то, меня качнуло назад в сторону от голоса. «Танюшка, иди скорее, Олег поморозился!» Меня привела в себя боль в левой руке и в левой стороне лица. Боль была ужасная. Казалось, что меня жгут головнями, а главное, она не утихала. Беспощадно вгрызалась в тело, полосовала его огненными бичами. «Огонь! Уберите огонь! Не надо!» Застонал я, не открывая глаз и не понимая, что со мной происходит. «Турса? Меня пытают?» Но почти тут же знакомый и радостный голос Танюшки ласково защекотал мне ухо. «Потерпи, Олежка, потерпи, родненький, теперь все будет в порядке, только потерпи!» «Больно, Тань!» — пожаловался я и снова застонал без слов. Боль нарастала, хотя это, казалось, было просто невозможно. Левый глаз у меня не открывался, но правым распахнутым я увидел, что Танюшка... Мы с ней были в одном спальнике недалеко от огня у снеговой стены. Щекой лежит на моей левой щеке, дыша мне в нос. Моя левая рука, судя по ощущениям, пробивавшимся сквозь дикую боль, находилась у нее между бедер. Она меня отогревала своим теплом. Но, признаюсь, я не испытывал благодарности, только боль. Танька казалась мне живым, кипящим свинцом. Пределы человеческой выносливости все-таки существуют. Я просто не в силах был больше выносить этой муки. Я завыл. Частичкой мозга я понимал, что Танька спасает мне руку и лицо, но сделать ничего не мог, не мог заставить себя замолчать. Я орал. Танюшка плакала и утешала меня. Хорошо еще хватало воли не вырываться. Орет. Я увидел сперва меховые сапоги и низ длинной куртки, потом исхудавшее лицо Вадима. Его темные от мороза и ветра губы улыбались, в глазах отплясывало в присядку пламя костра. «Орет, значит, будет цел». Он наклонился. «Ингрид уже собиралась тебе руку резать». Я заткнулся. Боль не уменьшилась. Терпя ее, я спросил Вадима. «Все вернулись?» «Все, все!» — кивнул он. «Еды хватит на неделю. Сыты не будем, но и не сдохнем. А там посмотрим». «Не потеплело?» «Холодно!» — Вадим посмотрел в сторону от костра. «Урса много было?» «Шестеро!» Ясно было, как он догадался об Урсе. «Внимательней надо! Ой, мамочка родненькая, да больно же мне! Больно! Больно!» «Терпи!» — бессердечно сказал Вадим. Танюшкины слезы кипящим металлом падали мне на щеку. Глаз у меня открылся уже на следующий день. Но забегая вперед, скажу, что мои левая рука и нос так и остались очень чувствительными к холоду, а пятна обморожения прошли лишь к концу зимы.